Секретная база ЦРУ, штат Вирджиния. Несколько людей в костюмах стояли перед стеклом, через которое можно было рассмотреть, что происходит внутри комнаты допроса. Правда, в этот раз при тусклом свете не видно было человека, который сидел на стуле. Кто-то вышел из-за спин уже стоявших людей, глядящих внутри комнаты. «Это он?» – спросил мужчина лет 40. Вид у него был уставший, будто он не спал долгое время. «Да, сэр, еще в отключке. Хотя, кажется, уже и нет», – предположил молодой сотрудник. «Хорошо, я войду к нему», – сказал мужчина. Мужчина зашел внутрь комнаты и включил остальные лампы. Стало намного светлее. В руках он держал пластиковый стаканчик с кофе. Он сел и поставил стаканчик с кофе на стол. Человек, сидящий напротив, открыл глаза. Это был Марк. Его руки были прикованы за спиной наручниками. Он поднял голову и посмотрел на мужчину, сидящего напротив него. «Добро пожаловать в наш мир. Меня зовут Франклин Миллер. Ты на секретной базе ЦРУ. Мы много чего о тебе знаем, Марк Армаров». «Тот взрыв», — сказал, пытаясь прийти в себя Марк. «Да, мы имитировали твою смерть. И теперь все думают, что ты больше не существуешь». Марк посмотрел на Франклина с недоумением. Он не мог понять, что это еще за представление и что им от него нужно. «Мы знаем, кто ты. Цепь определенных событий привела нас к тебе. Не так давно в Нью-Йорке убили сына одного очень важного чиновника. Погибшего звали Джейсон Тейлор. Его убили люди, связанные с мафией. Они являлись особенными профессионалами для главаря клана. Ты знаешь, какого. Мы не могли их найти какое-то время. Но даже если бы нашли, у нас не хватило бы доказательств засадить их за решетку. И вот наступил тот день, когда некто находит и хладнокровно ликвидирует их всех, нарушая, конечно же, закон», — сказал Франклин. «И какова же ваша цель?» — с недоверием спросил Марк. «Сотрудничество. В это время в комнату зашел еще один человек. Он был в форме военного, в возрасте около 50 лет, статный. И по его глазам было видно, что этот человек повидал многое. Полковник Ричард Фридман», — представил офицера Франклин. «Тот факт, что они до сих пор не предъявили ему обвинений, и он находился не в полиции, пока не поддавалось объяснению». Киллер с большой настороженностью относился к тому, чего не понимал. «Возможно, это они за мной следили. Тот черный Ford Crown Victoria. Обычно на таких ездят федералы», — подумал Марк. «Мы знаем, кем ты являлся в этой организации. Но мы не будем за это тебя преследовать. Да и не так много у нас доказательств. Но, совершив последнее дело, ты оказал нам услугу, уничтожив этих ублюдков. Мы даем тебе шанс реабилитироваться. Твоя анкета», — сказал Фридман, достав несколько скрепленных бумаг из папки. Марк вспомнил, как он оставлял заполненную анкету в пункте набора на военную службу. Он все же послушал дядю Сэма и сделал это. «Можешь не объяснять. Ты захотел пойти по другому пути, забыть прошлое и начать все сначала. С такими феноменальными способностями ты можешь послужить нам, выполнять наши задачи. А потом, возможно, мы закроем на все глаза, на все, что было в прошлом. Мы знаем историю о мальчике. Отомстив за его смерть, ты отомстил за смерть Джейсона Тейлора, что было очень важно для его высокопоставленного отца. И да, ты к тому же спас человека из ФБР. Если помнишь, тот парень, китаец, ты его спас. Он был внедрен в ту преступную организацию. В любом случае, нас достали эти гангстеры. ЦРУ совместно с Министерством обороны создали секретное подразделение САР, специальная штурмовая разведка. Это особое подразделение быстрого реагирования для выполнения специальных задач. Ты будешь членом этого подразделения. Ты пройдешь необходимую дополнительную подготовку и будешь направлен в горячие точки. Выполнишь то, что тебе предназначено, и потом мы поговорим о возвращении в нормальную жизнь. «Ну, что скажешь?» – спросил Фридман. Кажется, он совсем не хотел слышать отрицательного ответа. Марк опустил голову. В его ситуации не было другого выхода. «А у меня есть выбор», – задал он вопрос, посмотрев на Франклина. «К сожалению или к счастью, нет», – ответил Франклин.